Арендовать небольшой дирижабль на полдня он бы мог без проблем. Хотя летать на них на ближней дистанции одному – это дорогое пижонство. Все равно, что на воздушном шаре. Но некоторые так балуются. Нет, это смешно. А вот летающее такси взять можно. Почему бы не шикануть напоследок? Эх, а ведь он думал прокатиться с ней. Но какая уже разница? Иногда мысль может заменить действие. Синахара подумал о такси, и тут же открылась форма перед глазами. Заполнил глазами капчу, и через 5 секунд машина уже была вызвана. Оптимальное соотношение цена-качество оказалось у какого-то «Автопарк Юнион», и отзывы хорошие. Ну что ж, доверимся им. Через 5 минут, как и было оговорено, к ближайшей площадке со знаком «H» прибыло красный коптер такси. Вдоль правого крыла, рядом с номером и логотипом фирмы, располагались несколько фраз кириллицей. Оболочка подсказала, что это по-русски. «Можем повторить». «Can repeat». «What does it mean?» – спросил Гарольд у автоводителя, садясь в отделанный красной искусственной кожей салон. Пахло ароматизаторами с запахом лесной свежести. Но ответил не автомат, ведущий машину. Раскрылось окошко, и появилось смуглое лицо удаленного диспетчера – по виду индуса, с дредами и в розовом домашнем халате и тапочках с кроличьими ушами. Тоже, видимо, беженец после пакистанских бомбардировок индийских городов, не разрушивших страну, но сильно подорвавших доверие инвесторов к ней. Впрочем, их оппонентам тоже досталось. Диспетчер сидел за столом, закинув ногу на ногу, и полировал себе ногти на левой руке пилочкой. «Да no, dude!» «Это даже не хозяин выбрал. У нас франшиза, поэтому стиль единообразный. Москва, Лондон, Шанхай». «Да но. Английский искаженный. От I don't know. Не знаю». «Но сеть имеет русские корни. По-моему, смотрится клево. Типа мы можем повторить любой успех и все такое. Я люблю странные вещи. Там еще было написано на Берлин, но в Британии нам разрешили это брать, чтобы не смущать пассажиров. У нас тут много русских. Могут и подумать, что я их до Германии прокачу. За 40 глоба». Выходец из Индостана раскатисто захохотал. «Черта с два! Только в пределах Большого Лондона и не километром дальше». 40 глоба. Видимо, это максимальная цена. При эскуранте было сказано, что до Харроу пролет будет стоить 24. За эти деньги на наземном транспорте город можно объехать несколько раз. «Ну ладно. Если я ответил на ваш вопрос», — произнес индус, — «оставлю вас наедине с пилотом. Чао! Хорошего полета!» И отключился. «Чао!» Синахар откинулся на сиденье. Пилот уже записал от него точный адрес. Повторно называть не пришлось. Аппарат, приветствовавший его смайлом маскота в виде красного супермена, ждал от него только подтверждения – зеленой галочки. Австрало-японец поставил ее. Тут же заработали моторы, и коптер такси плавно, а потом все быстрее, начало набирать высоту. За окном мелькали этажи домов, но с этого ракурса было почти ничего не видно, кроме мельтешения и капель дождя. Поэтому он сделал прозрачным пол. Под ногами открылось небольшое псевдоокно. Внизу быстро удалялись силуэты исторических зданий Вест-Энда, ставшие уже похожими на макеты из музейной диорамы. Они летели на восток. Пересекли знаменитую реку, которую он миллион раз видел в детстве, когда путешествовал по миру через сетевые приложения. За считанные секунды так высока была скорость. Потянулись 2-3-этажные дома из красного кирпича с черепичными железными крышами, которые на самом деле были солнечными панелями. Ажурная сеть каналов делала районы старого Лондона похожим на декорации из экранизации Диккенса. Вдоль берегов многих каналов были пришвартованы в 2 ряда лодки. Дешевое жилье для прекариата с претензией на богемность. Вот где живут поэты в основном. Они летели на север. Вот и Ислингтон. А где-то там внизу была она. Наверное, уже ложится спать. Она, наверное, сильно подорвала здоровье и нервы там, в космосе. Ей дали 2 месяца на восстановление сил. Ни на какое лазурное побережье она не полетела, а вернулась сюда, к своему коту и растениям. А он от своего отпуска отказался, получил только свою премию. Или наоборот, ее вечер только начинается. Опять начала накатывать ярость. Но нет. Забавно. А ведь он считал ее... Нет, не продажной, а меркантильной. Но ни на секунду на лице Эшли не появилась тень сомнения, когда он намекнул ей о своих деньгах. Выходит, свобода была для нее важнее любых денег. Она не продавалась. Значит, надо искать ту, которая имеет требования разумнее и продается. Но скорее он будет теперь довольствоваться тем, что станет покупать у женщин их время. Большего и не надо. Эта дорога закончилась тупиком. Путь познания тоже завершился им. Посмотрим, куда приведет путь борьбы. Пока они летели, реклама на японском вливалась в уши, словно чувствуя его настроение. «Ты устал, сэмпай? Жизнь дала трещину? Все задолбали? Хочешь набить кому-нибудь морду или убить кого-нибудь в реале? Не нужно. Лучше устрой дебош. У нас всегда есть комнаты, похожие на твой офис, или на колледж, или на хату твоей бывшей, или на дом твоих родаков. Все это можно расхерачить, спалить, превратить в свинарник. Есть роботы, которых можно избивать, и они не дадут сдачи и не обидятся. Или дадут, если ты этого хочешь. Но не повредят тебе. Бей, не бойся, сломать их ты не сможешь. Мало? Хочешь что-то погорячее? Тогда к твоим услугам наш новый аттракцион. Охота на бомжей. Будь спокоен, ни один человек не пострадает. Хочешь похолоднее? Тогда парк поросенка Снаф-Снаф ждет тебя. Удавки и ножи выдаются бесплатно на выходе. Топоры, бензопилы, ружья, огнеметы и взрывчатка за отдельную плату. Мелким шрифтом была пометка, что охота и парк виртуальные, а виртуальная реальность хороша тем, что в ней можно убить человека несколько раз. Но ходили слухи из разряда городских легенд, что для постоянных ценителей и охотничьи угодья и парк существуют и в реальности, где-то на отдаленных островах в Индийском океане. Впрочем, Гарольд не верил, что у таких аттракционов большой наплыв клиентуры. Люди трусливы. И даже сверхбогатые извращенцы скорее будут реализовывать свои наклонности в виртуале или с роботами, чем на самом деле кого-нибудь убьют или изнасилуют. Даже если им очень чудовищно хочется. Вовсе не человечность, а страх удерживает общество от сползания в хаос. Реалистичные вирки помогали многим выпустить пар и снизить градус напряжения. А уж скольким социопатам и маньякам они помогли реализовать свои наклонности безобидным способом, предохраняя общество от их действий. Впервые за много десятилетий количество шутингов упало в разы. Дети больше не приходили с оружием в школы. Обманутые влюбленные все реже резали своих подруг, а ревнивые жены реже отрезали мужьям их причиндалы. Да и серийные маньяки стали редкостью. Может, именно по этой же причине так давно не было крупных войн. И теперь это идиотское восстание аутсайдеров вспыхнуло именно в тех странах, где процент вовлеченности людей в виртуальные игры был минимальным. Совпадение ли это? Он и не заметил, как закончился полет на крейсерской скорости и началось снижение. Машина мягко коснулась площадки. За окном шел дождь. А вот и Харроу. New Hope Drive, строение 24. Со счета списалось 29 глоба. Подоходный налог не входил в сумму заявленной стоимости поездки. По закону чаевые не требовались, но можно было их отправить оператору. Гарольд не стал. Ему не понравился этот клоун. Не ответив на вежливое прощание автопилота и пожелание хорошего вечера, как только открылась дверца, он вышел в промозглую сырость, которой не было еще, когда вызывалось такси. Вот что значит морской климат. Машина предупредила его вслед о плохих погодных условиях. Но зато она не предупредила его, что в месте, куда он приехал, может быть опасно. Безликие коробки зданий были похожи на Сити-18 из Half-Life 3. Восточноевропейское убожество, специально для азиатских и африканских гостей на краю лучшего мегаполиса Западной Европы. «Лучше бы оно называлось No Hope Drive», — подумал Синахара. Стены расписаны даже не граффити, а просто нецензурными словами, с огромным количеством ошибок. Веревки для сушки белья натянуты на крохотных балконах, старинные пластиковые окна в убогих рамах, даже пластик потемнел. И спутниковые тарелки выведены наружу, которые уже лет 5 ничего не ловят, но людям, видимо, лень их выкинуть. Мусорные контейнеры старого образца. И у него были сомнения, что их пользователи сортировали мусор на 4 категории. Крышка одного из них оттопыривается, и рядом валяются обертки и арбузные корки. Под одним из окон лежит, будто лопнувшая от декомпрессии глубинная рыба, пакет с мусором. Видимо, не все умели пользоваться мусоропроводами. Роботы-чистильщики тут были так же редки, как люди-уборщики. Баскетбольная площадка заполнена, несмотря на вечер. Но ни одного белого ребенка или подростка там нет. Синахара вспомнил российские анекдоты, которые рассказывал Ласло из Венгрии, известный всему корпусу скандалист. Он раньше вел свой канал, был стендапером, а потом захотел служить в армии. Его взяли. Но с публичными выступлениями пришлось завязать. Теперь он только знакомых мог доставать своими хохмами. И иногда перегибал палку с этим. Его не увольняли, но он регулярно получал дисциплинарные взыскания. Однако если начиналась война, то и такие кадры корпусу понадобятся. Никто не знал больше российских анекдотов, чем Ласло. Хотя черных в Венгрии не густо, если сравнивать с той же Германией и Австрией. «Почему негры носят толстовки с капюшонами? Они маскируются под куклукс-клановцев!» Его бы сюда. Тут бы ему быстро проломили его мадьярскую башку. Над районом на эстакаде проходило шоссе, по которому ехала бесконечная вереница машин. Недалеко, закрытая частоколом вечно зеленых елей, проходила 4-метровая стена, отделявшая гетто для беженцев и лиц без гражданства от этого небогатого предместья, населенного в основном легальными и уже натурализовавшимися мигрантами. Тут, в Харру, было еще довольно чисто, если не подходить близко к девятиэтажным социальным домам. Когда-то здесь была престижная частная школа, но теперь недвижимость тут стала очень дешевая, поэтому нередко снимали жилье недавно приехавшие иностранцы из Восточной Европы и Индостана. Английская речь звучала редко. Но пожилые и небогатые коренные лондонцы тут еще оставались. Кто-то пробегал трусцой, кто-то выгуливал собаку, аккуратно собирая какашки в мешочек, а кто-то ехал по велодорожкам на велике или моноколесе. Здесь было чистилище. А вот за стеной был Багдад или Кабул. Если в предместье большинство женщин ходило без хиджабов, хотя иногда и закрывали волосы платком, то по другую сторону стены, насколько он знал, процентов 70 ходили с закрытыми лицами, похожие на черные почтовые ящики с прорезью для писем. Да и то в основном в сопровождении мужчин. «Теперь в этот котел влили немало беженцев-христиан», рассказывал ему один товарищ из корпуса. «Хотя таких же нищих. Тяжело им, наверное, приходится». Над гетто дороги на эстакадах и трубы путепровода не проходили, аккуратно его огибая. Со стороны этого анклава для неграждан эстакада была заделана металлическими щитами, и даже подходы к ее опорам огорожены сеткой с колючей проволокой. Ток по ней не пускали. Это было нельзя. Но при попытках прорыва нелегалов в город применяли гуманный инфразвук. Особенно население этого гуманитарного анклава выросло за время аравийского хаоса. Некоторые получили гражданство или политическое убежище, которое они продлевали раз за разом все эти годы. Власти их депортировали, некоторых даже дважды и трижды. Но многие, пользуясь лазейками в законодательстве и поддержкой правозащитных фондов и журналистов, остались тут в неясном статусе. У них было свое сильное лобби, а когда они объединялись в землячество, находились и деньги на адвокатов. Ссориться с ними не могло себе позволить даже самое консервативное правительство. «Мерзкие либористы постарались», — объяснял когда-то Гарольду красномордый немолодой британец-майор из корпуса, любивший в свободное от работы время носить майку со словом «Брексит». И теперь тут жили уже не только их дети, а иногда даже внуки. И вот в последние 2-3 месяца население гетто пополнилось и выходцами из Латинской Америки и Азии с Африкой. Там был целый небольшой город со своими улицами. Причем самым недавним беженцам не хватило уже даже быстро возводимых домов. Гетто прирастало полулегальным палаточным лагерем, куда опасались заходить даже проверяющие из миграционной службы. Заходили только с вооруженным сопровождением. Иногда полиция проводила в таких местах рейды, при которых использовали даже поддержку с воздуха. Хотя большинство беженцев не проникали дальше Саутгемптона и Портсмута, где были главные фильтрационные центры. Там причаливало большинство кораблей с искателями убежища или просто мигрантами. А по воздуху прибывали только самые богатые из беглецов, те, которым гетто не грозило. Эти обычно прилетали уже на все готовое. У них были в Туманном Альбионе свои резиденции. А вот в графстве Гэмпшир, где расположены эти портовые карантинные города, был настоящий Вавилон. Корпусу пришлось прислать туда на помощь полиции около 1000 бойцов. и в 10 раз больше дронов, потому что там творилось такое, что раньше Гарольд видел только в фильмах про зомби-апокалипсис. А это лондонское гетто было еще не самым плохим местом. В Испании, Италии, Германии беженцев было еще больше. В 20-х годах из Кореи и Японии туда мало кто добрался. А вот после событий в Аравии и заварушки между Индией и Пакистаном национальная палитра этих стран пополнилась. Но если бы не эти 100-тысячные жертвы и эффект домино по всему Ближнему Востоку, не было бы мира, в котором они живут теперь. Не было бы запрета ядерного оружия. Великие державы были только рады, потому что арсеналы стремительно старели и требовали средств для модернизации или утилизации. Они были уверены, что останутся в выигрыше. Не было бы возрастания роли ООН и международных организаций. Как написано в одной книжке, добро приходится делать из зла, потому что больше его не с чего делать. Время было почти 9 вечера. А значит, возле недостроенного небоскреба Хаксли Билдинг скоро очередное сборище. Адская гонка. Это в паре километров отсюда на север. Тоже в Харроу, рядом со стеной гетто. Само гетто являлось отдельной административной территорией. Естественно, в официальных документах слово «гетто» не фигурировало. Когда небоскреб строили, никакого гетто не было, и земля тут была хоть и недорогой, но район считался имеющим перспективы. Теперь там был пустырь. Еще там находился заброшенный торговый центр «Белая роза», который выкупили организаторы шоу и сделали его еще более заброшенным. И опасного соседства они не боялись. Впрочем, стена охранялась автоматикой ничуть не хуже, чем раньше государственные границы. Тот, у кого гражданство было, если бы его занесло по ту сторону, мог пройти без труда через одну из многих дверец. Но не гражданина остановили бы еще на подступах к стене, пятиметровой санитарной зоне. Конечно, бывали и подкопы, и полеты на самодельном ранце, и взлом, электронный и физический, но все это пресекалось. Поэтому тут, в Харроу, было относительно безопасно, но брошенных зданий все равно было много. Теперь этот гипермаркет, крышу которого нарочно разобрали, превратили в подобие постапокалиптического Колизея. Там, где раньше был верхний этаж, появились откидные ложи для публики, грубо сваренные из ржавых труб ступенчатые ряды сидений. Но Синахара не хотел идти на трибуны, хотя его пропустили бы туда бесплатно с его рейтингом. Для них была бы честь. Те, кто организует такие сборища, в основном позиционируют себя как консерваторы, а его орден вообще привел бы их в восторг. И все же Гарольд предпочел посмотреть это зрелище, сидя на скамейке возле автостоянки, соседствующей с Колизеем. Скамейка была ярко освещена. Рядом стоял торговый автомат, где можно было купить мелочевку вроде шоколадки, банки газировки или хот-дога с пометкой «Халяль». Несколько теней уже собирались приблизиться к одинокому человеку на скамейке. Вряд ли, чтобы ограбить. Скорее, чтобы попрошайничать себе на выпивку или наркотики. Но и этого они не стали, рассмотрев его поближе. Парни в одежде на несколько размеров больше ускорили шаг и удалились, потому что он легко мог удалить их сам. Отсюда открывался неплохой вид. После небольшого зуминга перед глазами Гарольда появился квадрат неба. Чопперы у всадников крутые. Не то что его допотопный коптер-байк, на котором он в свое время прилетел на космодром Кэшли. Но сами байкеры здесь как трусливые цыплята. Сколько бы они ни украшали себя татуировками маори и морских котиков, хотя пороху не нюхали, и имплантированными рогами, он мог бы записаться на участие. В Берлине он в таких участвовал. На арендованной Ямахе ему может и не победить, ведь у кого-то явно будет машина новее и кастомизированная под себя, но в первой пятерке пришел бы. А толку-то? Шутовское позерство. С его рефлексами даже при отключенном автопилоте риск минимален. Конечно, даже во время виртуального заезда есть риск умереть от стресса и нервного перенапряжения. Первые такие 10 счастливцев много лет назад получили свои скромные премии Дарвина, на которые родственники могли их похоронить. Но смерть во время игры виртуал наступала не чаще, чем во время разговора на повышенных тонах между членами семьи. В реальной жизни было куда больше поводов для нервов. А во время реальной гонки риск еще выше, но он знал, что инстинкт самосохранения не позволит ему разбиться. Были и те, которые нарушали правила. Но даже нарушения тут были робкие. Потому что за каждым кубическим метром велось наблюдение во всех диапазонах. Властители мира не хотели у себя на заднем дворе взрывов и стрельбы. В Москве, в Киеве или в Бухаресте за взятки богатею позволили бы даже сбить пару пешеходов. Но тут был первый мир и метрополия. Здесь даже жирные коррупционеры из Азии и Африки, их накокаиненные отпрыски вели себя прилично. Конечно, где-то можно было даже поставить на мотоцикл пулемет и стрелять по прохожим, если они были из чужого племени или конкурирующей мафиозной семьи. И такие гонки тоже проводились. В самых диких углах Африки и Латинской Америки. До революции. Сейчас там и без гонок хватало веселья. Заезд начинался. Конечно, полетят они на запад, в сторону, противоположную периметру гетто. Потому что оттуда, несмотря на регулярные рейды, могли из калаша жахнуть. Но этот небольшой риск на старте только добавлял адреналина. На самом деле, оборонительные системы периметра 24 часа в сутки держали на прицеле его восточную сторону. Почти как на американо-мексиканской стене. Гоночная арена с тотализатором, алкоголем, полураздетыми женщинами, тяжелой музыкой была понятным вызовом, который самые твердолобые из местных бросали приезжим, которым такие вещи претили. «Вы здесь никто, и мы вас не боимся». Под восторженные крики толпы всадники ночного города с визгом, ревом и гиканьем садятся на своих коней, раскрашенных в их индивидуальные цвета, тюнингованных настолько, что те уже слабо напоминали исходную модель. Несколько девушек среди них тоже были. Латекс, шелк, черная кожа, искусственная, а может снята с настоящих животных. Или собственная кожа, покрытая вместо одежды краской, иногда светящейся. Выдающиеся формы, проколотые пирсингом в разных местах. Покрыты узорами меняющихся татуировок или других украшений. Даже война была недостаточным поводом, чтобы отменить это шоу. Шоу должно продолжаться. Всегда. И вот гонка в небе началась. Множество узких полос расчертили небо. Словно светящиеся жуки понеслись на запад. Первый заезд. Тысячи зрителей наблюдали внизу, на огороженном пятачке под открытым небом, где стояли палатки, напоминающие юрты постядерных дикарей. И нарочно корявые железные трибуны. И еще миллионы смотрели через спутник. Затем, как гонщики взмывали вверх и спускались вниз, словно на американских горках сквозь светящийся тоннель плазменной рекламы, мимо фальшивых небоскребов. И Гарольд тоже смотрел. Ощущение предельной сопричастности нахлынуло на него и исчезло. Все это было представление. Примерно как титаны рестлинга не сравнятся с настоящей дракой на пустыре рядом с мусорными баками, когда ломают кости, выдавливают глаза, разбивают обрезком трубы череп и выпускают электроножом кишки. Настоящую жизнь и смерть он видел. Второй круг. Самоубийственная скорость и лавирование среди воздушных маяков – средняя скорость — 300 км/ч. Но казалось, что они летают как разноцветные ракеты и выдают все 700 миль. И вот на третьем круге один из всадников, точнее всадница, вырвавшаяся вперед, вдруг, потеряв управление, влетает прямо в стеклянную стену небоскреба, похожего на гигантский палец. Кто-то в чате ахает. Другие смеются. Новичок. Ничего не знает. А гонщица через секунду уже прошила здание насквозь. И появилась с другой стороны, целая и невредимая, хотя и потеряв скорость. А ее мотоцикл уже под дистанционным контролем распорядителей гонки. За такое сразу засчитывается поражение. Это считается вылетанием с трассы. Миражи. Между настоящих небоскребов им летать бы не позволили. Вскоре транспортное средство уже плавно спускалось к земле. Его пилотесса выбыла из гонки, по случаю чего наверняка напьется в каком-нибудь баре. Но еще хуже тем, кто на нее поставил. Пусть радуется. Неделю назад одного парня на китайском чопере отскребали от асфальта. Он разогнался до такой скорости, что халтурно собранный движок не выдержал и развалился. И никакие средства безопасности не сработали. Тогда этот никому неизвестный дилетант порадовал публику. Люди ждут таких редких зрелищ всегда. И те набирают больше просмотров, чем круг почета победителя. Примерно за такими же эмоциями люди смотрят репортажи с театров войны и записи любительских каналов оттуда, вроде мексиканского канала «Выжившие», вещавшего из Мехико, где была настоящая Голгофа. Спрос находится даже на записи из пыточных подвалов, Им очень радуются снафферы. Говорят, у самых отмороженных полевых командиров, бывших мафиозных боевиков, предавших своих боссов в пользу главарей трудового авангарда, есть и такой источник дохода. И не только выкупы и наркотрафик. Однако и про матадоров он такое слышал. Хотя адские гонщики изображали из себя нарушителей спокойствия, все мероприятие было законным. Разрешение имелось. Имелся призовой фонд и нехилые деньги от рекламщиков. Риск был не больше, чем у «Формулы-1». За ними не гнались полицейские дроны. Если кто-то из них вздумает чудить, подниматься выше, мешая пролету воздушных судов или спускаться к земле, его мигом возьмут под контроль с поверхности и аккуратно посадят в штрафной полицейский ангар. А протокол для него уже будет к этому времени готов. И вряд ли он когда-нибудь еще взмоет в небо. Хорошо еще, если не сядет в тюрьму. Ведущий негр, наряженный в барона субботу, что-то орал. Новый лидер заезда, мужик с мертвенно-бледной кожей и длинными черными волосами, похожий на вампира или скелета, тоже кричал и подвывал. На его чоппере была изображена гитара из костей черепов. И это не виреальность, это все не виртуальное, а нарисованное красками. Но скучно. Черт побери, скучно. И никакие гонки, скачки или фальшивые перестрелки, никакие возбуждающие вещества не взбодрят кровь, потому что все это обман. Может, лотос себе установить и стать тупым счастливым растением? Нет уж, это дорога в один конец. Для таких, как он. Слабые могут барахтаться и мяться, как пластилин, а твердые ломаются пополам. Все-таки он не резина, не каучук, он режущее стекло. Или чудовищно твердый на сжатие, смертельно острый на краях, но хрупкий при ударе или падении алмаз. Австрало-японцу вдруг подумалось про печальные вехи жизни. А вот эту книжку комиксов я читал, пока моя мать еще была жива. Эту мангу про эльфов и чародеев ему потом очень хотелось выкинуть. А вот обратное не работает. Эту рубашку я купил, когда мне было так плохо, но сейчас-то все хорошо. Не останется в памяти такая рубашка. Никогда. И вот сейчас у него появилась новая веха. Отказ. Женщина, которую он вторую в жизни после чудовищно долгого перерыва полюбил по-настоящему, показала ему тщетность попыток обрести именно то, что ему важно. А может и в первый, если отбросить детские глупости. Надо не забыть сменить статус в сети и выложить пару глубокомысленных фраз и мрачных пейзажей, — хмыкнул он. Шутка, конечно. Ему подумалось, что у каждой эпохи свои ритуалы для разных событий, которые сопровождают жизнь человека. Обряд инициации воина племени, посвящение в рыцари. Простыня, вывешенная после брачной ночи, вызов на дуэль, плакальщики на кладбище. А сейчас ритуал — запустить популярное 3D-видео и глубокомысленную фразу. Например, «наконец-то нашел смысл жизни» или наоборот, «понял, что жизнь бессмысленна и всех ненавижу». Но последнее уже перебор. После этого к человеку обычно выезжала полиция, даже в самых либеральных странах, чтобы не допустить еще одного суицида или шутинга. Да что ими вообще движет этими шутерами? Гарольд никогда не понимал, как можно убивать кого попало.